Глава 10. Лола. 2 часа назад. Когда я открыла глаза после ночной встречи с Лукасом на кухне, вторая половина кровати пустовала, от чего-то раздражая еще сильнее. И где он ночевал? Я выдохнула, перевернувшись на спину. Черт, я сама вчера закрыла дверь. Но у него ведь есть ключ от комнаты, так что он мог спокойно пойти спать сюда. Боже, в моей жизни стало слишком много Лукаса. И мне не нравилась эта тенденция. Хватило того, что я всю оставшуюся жизнь буду проводить с ним каждый день. Рука об руку. Может быть, с этим пора было смириться, перестать задевать его, думать о других девушках, с которыми он, вероятно, проводил вечера. Мы ведь и правда не клялись друг другу в верности, не давали обещаний. Может быть, однажды и я окажусь с кем-нибудь другим. Нельзя было отрицать такую возможность. Хотя я была больше чем уверена, что Лукас убил бы любого парня, который во мне бы побывал. И это за ним я замужем. Наверняка ему бы не составило труда убить и меня. Я поднялась с кровати, пытаясь не представлять, как Лукас направляет на меня пистолет, как втыкает нож в мой живот или медленно душит, наблюдая за тем, как жизнь покидает мое тело. Я знала, что он этого не сделает. Он на грани безумия переживал за сплетни и желтую прессу. Вряд ли бы они прошли мимо новостей о смерти его жены. Да и молоденькие дуры выстроились бы в ряд в качестве претенденток на черное сердце вдовца. Я бы не стала их винить, если бы они не плясали на моей могиле. Холодная вода в душе немного отрезвила, заставляя оставить эти мысли. Я не собиралась умирать и не хотела умирать от рук Лукаса или кого-то из мафии. Это казалось низким. Это не мой мир. Я не хотела в нем жить, но мне пришлось. Так что я решила играть по их правилам и спустилась вниз, делая вид, что ничего не происходило. На кухне оказался только Адам. Он сидел за барной стойкой, задумчиво опустив взгляд в книгу и попивая кофе. Теперь я знала расположение предметов в шкафчиках на их кухне. Не прошли даром мои ночные вылазки, так что я обошлась без его помощи и подсказок. Да и становилось неловко постоянно спрашивать его о чем-то, будто он должен быть рядом и подсказывать в нужный момент. Я включила кофемашину. Так и не поняла, почему Лукас и Адам предпочитали варить кофе на плите. Разве не быстрее просто поставить кружку и нажать нужную кнопку? И этот парень учил меня пользоваться стиралкой? «Чего так смотришь?» — спросил Адам. Я вздрогнула, скользнув по нему рассеянным взглядом. Даже и не заметила, как уставилась на него. «Думаю, чем заняться?» — невинно улыбнулась я, пытаясь не краснеть. И почти не соврала. Я правда умирала от скуки в лабиринте стен этого дома. Конечно, меня никто в нем не запирал, но Моника занималась своими делами, встречалась с парнями и искала основную работу. Танцы в баре не могли обеспечивать достойное существование. Ей было некогда возиться со мной. София и Томас явно последние, с кем я бы хотела общаться. А Лукас, про него я вообще не могла ничего сказать». Адам снисходительно улыбнулся, захлопнув книгу. Сегодня на нем красовалась серая толстовка с надписью на английском. Интересно, у него была одежда других цветов в гардеробе? «Весь дом в твоем распоряжении. Мне уже не 7 лет, чтобы придумывать сюжеты в голове и играть с невидимым другом», — грустно усмехнулась я, взяв кружку с кофе. «Разве у тебя нет подруг?» «Только одна, и она занятая дама». Улыбнулась я, вспоминая, как однажды Моника скрывала под словами «не могу, занята» двухдневное похмелье. Адам повернулся ко мне, повертел книгу, словно пытался на что-то решиться. «Сегодня очень тепло, так что я хотел занять место у бассейна и немного почитать», вдруг неловко произнес он, отведя взгляд в сторону. Я заправила прядь волос за ухо, покручивая кружку с кофе в руках и не понимая, к чему он клонил. «Не хочешь составить компанию?» «Если бы я успела отпить кофе, то наверняка бы выплюнула им в него от неожиданности. Но я только захлопала ресницами, сдерживая порыв кинуться его обнимать. «Правда?» «Да». «Я не буду тебе мешать?» «Ну, ради справедливости», — загадочно заметил парень. «Иногда я буду плавать, чтобы отдохнуть от тебя». Адам тихо рассмеялся, вызывая этим улыбку и на моих губах. И все же с ним все было легко. Может быть, семья Санчес не так ужасна, как мне показалось. Конечно, это относилось только к Адаму. «Идет». Я протянула ему руку, парень осторожно сжал ее в ответ, а затем я принялась за завтрак. «Встретимся у бассейна, ты узнаешь меня, я буду почти голым», со смехом проговорил Адам, выходя из кухни. «Ты тоже узнаешь меня, я леди в красном». Парень кивнул и скрылся за дверью, пока я медленно допивала свой кофе, думая, что впервые за весь брак с Лукасом на моем лице красовалась улыбка. Я давно не чувствовала легкость в груди. Я помыла за собой кружку и почти бегом пошла в спальню, опасаясь встретить там Лукаса. Но его не оказалось. Так что я переоделась в купальник, задержавшись около зеркала, чтобы рассмотреть точеную фигуру, плоский живот и тонкие руки. Я редко ощущала себя красивой, а сейчас и подавно. Я бы не поверила, даже если бы меня осыпали комплиментами. Адам, правда, обнаружился около бассейна на шезлонге, прикрытым зонтиком. Из его телефона играла тихая мелодия. Я плюхнулась на соседний лежак, прикрыв глаза из-за яркого солнца. Сегодня лето чувствовалось сильнее прежнего. «Не думал, что ты так быстро соберешься», — проговорил Адам, оторвавшись от чтения и повернувшись ко мне. Я легко улыбнулась. «Подумала, что у твоего предложения может быть срок действия, а мне просто хочется с кем-нибудь поговорить», — призналась я, даже не ожидая от самой себя такой честности. «Да, из Лукаса отстойный собеседник, только молчит и кивает». Я рассмеялась, соглашаясь с этим описанием. Лукас редко болтал не по делу. Чаще всего с его языка слетали колкости, оскорбления и приказы. «Но я собирался провести здесь весь день». «Отлично, тогда я не буду торопиться загореть. Если бы знала, взяла бы солнцезащитные очки», — проворчала я, прикрыв лицо ладонью. Адам уткнулся в книгу, повел ладонью. «Возьми мои». «Правда?» — удивленно спросила я, свесив ноги вниз. Адам посмотрел на меня и согнул ногу в колени, показывая очки на желтом полотенце. «Смысл мне обманывать тебя в таких вещах? А в других обманывать смысл есть?» «Господи, почему ты не дал мне мозгов?» «Другой вопрос. Почему я не думала, когда открывала рот?» «Есть вещи, о которых лучше никому не знать», — спокойно отозвался парень. «Не стесняйся, я не жадный». Я закусила губу, неожиданно смутившись, и потянулась за очками, перегнувшись через его ноги. «И как, мне идет?» Я вернулась на свой шезлонг и нацепила очки. Адам взглянул на меня, прикрыл губы книгой, но мимические морщинки около глаз выдавали его. «Почему ты смеешься?» — уже обиженно спросила я, сложив руки на груди. Адам уже в открытую смеялся, и это было так странно, что я задержала дыхание, наблюдая за ним. Я никогда не видела, как он смеялся. Впрочем, мы не так уж и хорошо общались, чтобы делиться такими эмоциями. Я шуточно шлепнула его по ноге. «Ты выглядишь как маньяк», — сквозь смех проговорил парень, прикрыв глаза. «Тогда я буду действовать как маньяк», — заявила я, потянувшись его пощекотать. Чистое ребячество, но почему-то мы звонко смеялись и смущались, и в этом не виделось ничего неправильного. Будто мы обычные люди, не хранящие в сердцах семейные тайны и груз проблем на плечах. Адам вдруг схватил меня за руку, я, не удержавшись, рухнула прямо на него, а завязки на купальнике не выдержали, оставляя меня почти с голой грудью. Я прижала красную ткань. Адам тут же успокоился, посадив меня. Мои щеки залила краска, а сердце ухнуло. Стало неловко. Все вдруг показалось неправильным, странным и чужеродным. Пальцы Адама пробежались по моим позвонкам, а затем нащупали завязки. Я вздрогнула. Его кожа была намного холоднее моей. «Я сама». Голос оказался тихим, едва различимым, но Адам все равно убрал руки от моих плеч, позволяя мне самой вернуть купальник на место. Как раз в тот момент, когда на заднем дворе показался Лукас. Мой муж. Черт возьми. Мне не особо нравилось то, что он увидел нас. Может быть, я и хотела позлить его, но почему-то этот момент хотелось сохранить при себе, оставить где-то внутри и не пускать туда мрак. Но было поздно. Адам ушел, оставляя нас наедине, пока Лукас распинался о моем поведении, будто мне было до этого дело. Я не собиралась отчитываться перед ним, как и он передо мной. Не собиралась играть по его правилам и вестись на манипуляции. И я не придумала ничего лучше, чем толкнуть его в бассейн, не учтя, что все это время он крепко держал мою руку. Я полетела следом. Холодная вода окутала каждую клеточку тела, заставляя задохнуться от испуга и шока. Я ведь не умела плавать. Страх не успел завладеть моим телом. Лукас поднялся на ноги, буквально вытащив меня за руку из воды. Я чувствовала себя облезлой собакой и выглядела наверняка так же. «Я не умею плавать», — пискнула я, обхватив его за шею. «Я помню», — тихо отозвался Лукас, выбираясь из бассейна. По телу побежали мурашки, то ли от его пробирающего шепота, то ли от холода. Честно, я не ожидала услышать от него подобное. Не думала, что он мог запомнить обо мне что-то настолько личное. О том, что я не умела плавать, знали всего несколько человек. Мои родители, Моника и Лукас. И то он узнал совершенно случайно, когда на одной из светских вечеринок все полезли в бассейн, а я осталась в доме, наблюдая за всем из окна. Меня тогда хотели запихнуть в воду насильно, а Лукас вырос настоящей стеной передо мной, послав тех парней к черту. После этого мы переспали первый раз. Уж не знаю, была ли это задуманная акция или случайность. Лукас так и не признался. Он осторожно опустил меня на ступеньки, и я выбралась из бассейна, дрожа от холода так сильно, что слышала, как зубы стучали друг об друга. Плед, который принес Адам, оказался спасением. Я закуталась в него с головой, направившись в дом. Лукас шел следом, оставляя мокрые следы за собой. На талии все еще ощущались крепкие руки Лукаса, когда он держал меня в бассейне. Я боялась воды после того, как чуть не утонула, а рядом с ним было спокойно. Почему-то я знала, что он не даст мне пойти ко дну. По крайней мере, в прямом смысле. Мы вместе прошли путь до спальни, я сбросила плед и полезла в комод за сухой одеждой. Лукас скрылся в ванной и проторчал там довольно долго. Так долго, что я успела замерзнуть еще сильнее, стянуть с себя купальник и завернуться в плед. Когда Лукас вернулся в спальню, он казался еще более мрачным, чем до этого. Я поджала губы и направилась в ванную, чувствуя его внимательный взгляд на спине, заставивший остановиться у самой двери и повернуться к нему. Лукас правда смотрел на меня. «Что?» Я вопросительно выгнула бровь, он достал из шкафа белую футболку. «Это плед Адама?» — поинтересовался он. Я сжала край теплой ткани на груди, дернула вниз, скидывая его на пол и оставаясь обнаженной. «Да», — и скрылась за дверью, оставляя его в пустой комнате. Маленькая глупость, но согревающая душу. Не знаю, что на него нашло возле бассейна и какого черта он так себя вел, но я не позволю ему играть на моих нервах, не позволю ограничивать меня и указывать, что делать». Лукас Санчес не будет распоряжаться моей жизнью так, как отец распоряжался жизнью моей матери. Эта стратегия заранее проигрышная. У Лукаса никогда не будет власти надо мной. Пусть не ждет, что я буду покорной овечкой только потому, что он не дал мне утонуть. И я вышла из ванной с огромным желанием сказать это все ему, но его уже не было. Что ж, это и к лучшему. Я закрыла дверь на замок, развалилась на кровати прямо в полотенце и позвонила Монике. Признаться, от желания выйти из дома уже начинала кружиться голова. «У тебя должна быть уважительная причина, чтобы будить меня так рано», — пробубнила девушка. «Уже обед?» «Для меня это раннее утро», — буркнула Моника, заставляя меня рассмеяться. «Хотела предложить тебе сходить в торговый центр или, может, в клуб, кафе», и еще сотню мест, где можно отдохнуть. Уже устала от своего замка. Дракон, охраняющий башню, надоел рычать. Ладно. Отлично, как насчет сегодня? — спросила я, закусив губу и болтая ногами в воздухе. Моника простонала, кажется, шлепнула себя по лбу. «Завтра, Лола, завтра. Сегодня в мои планы входят лежание в кровати и дом. Я работала несколько ночей подряд». Я потупила взгляд. Иногда мне становилось жаль Монику, особенно когда я смотрела на ее рабочий график в клубе. Она совсем не жалела себя, буквально собирая собственную жизнь по осколкам былого счастья и успеха. И ради этого ей приходилось стирать ноги в кровь, проводить по несколько дней в постели после стольких часов физических нагрузок. «Конечно», — мягко проговорила я и, попрощавшись, сбросила вызов. Затем сползла с кровати, переоделась в длинное легкое платье, высушила волосы и спустилась вниз. Раз уж мне придется провести в этом замечательном, в кавычках, «доме жизнь», то нужно привыкнуть ходить по нему не только по ночам. Я двинулась по коридору, рассматривая бежевые, почти белые обои с небольшими блестками, переливающимися на солнечном свету. Каждый мой шаг отдавался эхом по светлому паркету, пока я разглядывала картины на стенах. Да, этот дом совершенно точно ничем не отличался от всех остальных. Те же двери, те же обои и полы, те же свет и атмосфера правильности, за которой скрывался самый настоящий мрак. Я не знала, чьи комнаты находились в этом крыле, и не особо хотела знать. Так сохранялась иллюзия того, что я просто зашла в гости, задержалась на пару недель, но обязательно отсюда уйду. В конце коридора стояла почти полная темнота. Обнаружился тупик. Так что я развернулась, чтобы уйти, но врезалась во что-то. Или в кого-то. Я отшатнулась, едва не стукнувшись затылком об стену, подняла взгляд, замечая Томаса передо мной. Парень рассматривал меня с головы до ног своим невозможно отвратительным взглядом и пугал до чертиков. Даже Лукас не внушал мне такого ужаса, как Томас. Вот кто настоящий монстр, притаившийся в тени. «Заблудилась?» — прищурившись, спросил он, заставляя вжаться в стену еще сильнее. «Или зашла в гости?» На его губах растеклась отвратительная пошлая ухмылка, от которой захотелось отмыться. «Просто гуляла», — проговорила я, пытаясь сделать голос ровным. Вот только страх клокотал в горле, а монстры, как известно, его чуют. Томас приблизился, положил руку на мою талию, сжав ткань платья. «Что ты делаешь?» Я нахмурилась, вцепившись в его ладонь. Томас улыбнулся еще шире, нависнув сверху. Он загораживал собой почти весь проход. «Решила воспользоваться моим предложением», — прошептал парень, склонившись к моей шее. Я сжалась, желая исчезнуть, раствориться прямо в его руках. И почему у меня не было такой суперспособности? Почему я находила в себе смелость перечить Лукасу, но не могла найти ее в себе сейчас? «Я просто гуляла», — повторила я, дернувшись в сторону. Рука Томаса уперлась в стену около моей головы, мешая выбраться из ловушки. «Томас?» Хриплый низкий голос прошелся по коридору, кажется, даже отразившись от стен. От облегчения я прикрыла глаза и опустилась вниз, заметив, что все это время стояла на носочках. Томас поджал губы, отвернулся от меня. «Тут твоя женушка заблудилась, просила показать дорогу», — хмыкнул он. «Ага, единственная дорога, которую он мог показать, это дорога в его постель». «Я сам покажу ей дорогу», — строго проговорил Лукас, заставляя Томаса отодвинуться от меня еще дальше. «Никакой благодарности от вас не дождешься». «Черт возьми, я бы придушила его собственными руками. Убивала бы так долго и нудно, что он скорее бы сошел с ума от ожидания, чем от боли». Я нахмурилась, наблюдая за тем, как он скрывается за одной из дверей. Ладони все еще дрожали, а от ощущения его липких рук на мне хотелось отмыться. С Лукасом такого не было. Он, будто читая мои мысли, оказался рядом, оглядывая меня с ног до головы. На секунду даже показалось, что в его взгляде промелькнуло волнение. Стало спокойнее с его появлением. Может быть, мое подсознание понимало, что Лукас не сделает ничего против моей воли. Кроме свадьбы, разумеется. Я выдохнула, понимая, что Лукас Санчес, с недавних пор мой муж, не самый плохой вариант. «Одного тебе мало?» — решила взять сразу трех братьев. Угрожающим шепотом поинтересовался парень, скучающе сунув руки в карманы брюк. «Показалось. Вдруг один из них все же адекватный?» — выплюнула я и, задев его плечом, двинулась обратно, гневно стуча каблуками. «Чертов Лукас сделал мою жизнь просто невыносимой».